Обрезков обладал тонким политическим чутьем. Турки заупрямились неспроста. Причиною была Швеция. Борьба в Стокгольме за мир или за войну с Россией никогда не была бескровной. Многих уже казнили. Даже королева Ловиза Ульрика едва избежала удара топором по шее. Россия имела давний союз с Пруссией и Данией, чтобы не допустить перемен в шведской конституции, которая делала из короля пешку в руках подкупленных сенаторов. Но подземные каналы дипломатии, извергая нечистоты, продолжали исправно работать. Эгильон спешно перевел маркиза Вержена из Константинополя послом в Стокгольм. Представляясь молодому королю, Вержен нашептал, что с этого дня Версаль выделяет для Густава III 1,5 миллиона ежегодной субсидии. Вержен умолчал, что еще 2 миллиона ему дали на подкуп сенаторов. Эгильон переслал маркизу новые инструкции. Франция лишает короля субсидий. И для него же будет лучше, если Густав III совершит государственный переворот в свою пользу. «А где взять для этого денег?» — спросил король. На этот вопрос был заготовлен соблазнительный ответ. «600 000 ливров вам хватит?» «На один день», — ответил Густав III. «Согласны. Но пусть этот день станет днем переворота, после чего Версаль возвращает вам право на получение субсидий». Король решился. «Довольно партий, довольно раздоров», — призвал он. «Один король, одна нация, единая церковь, единое мнение, вперед!» Рукав короля опоясала черно-красная тесьма. Такие же повязки украсили и его свиту. Густав III арестовал сенат. А жители Стокгольма поддержали его, ибо шведам давно надоела корысть придворной камарильи. Абсолютизм в Швеции окреп, как в былые времена, а за мачтами королевских фрегатов, за ровными всплесками боевых галер, вздымавших ряды весел над мутными водами Балтики, чуялась могучая поддержка Франции. «Возможно, и Англии?» — недоумевал Панин. «Франция в эти дни ликовала. Англия хранила пристойное молчание. А Екатерина была неприятно поражена, что Вольтер сочинил в честь Густава III хвалебную оду. Впрочем, это в его духе», — сказала она. — «Если завтра эскимосы Гренландии прикатят в Ферней бочку тюленьего или моржового сала, так он найдет слова, дабы воспеть их мудрость». Она велела срочно отозвать из Польши Суворова. Он прилетел как на крыльях, молчаливо собранный, выжидающий строгий, а душа его, вкусившая первой славы, жаждала решающих битв на Дунае. «Александр Васильевич, Дунай не уплывет от тебя. А сейчас на севере явилась нужда в твоем опыте. Надобно бережение от новых викингов иметь. Езжай в Финляндию, огляди рубежи наши и гарнизоны тамошние с крепостями. Скажи, друг, сколько времени тебе потребно на сборы? Завтра я буду там», — отвечал Суворов, всегда скорый. Именным рескриптом Екатерина честно предупредила Обрезкова: «Отныне внешняя политика России вступает в самый серьезный кризис. Какого, — писала она, — со времени императора Петра I для России не настояло». Обрезков долго совещался с Румянцевым, и тот сказал, что продлит перемирие дней на 40. «Хватит тебе, Алексей Михайлович. Как-нибудь управлюсь». Дипломат выехал в Бухарест, куда прибыл и Резак-паша для продолжения споров. Столица Валахии была неприглядна, Улицы высланы досками, из щелей которых в прохожих фонтанировали струи грязи. Дома кирпичные, зато крыши соломенные. Зажиревшая боярская знать даже не думала, какие жертвы приносит Россия ради свободы румынского народа. Боярам хорошо жилось и при турках. Резак-паша выслушал от Обрезского первую новость. Шагин-Гирей, находясь в Петербурге, по доброй воле подписал декларацию об отделении Крыма от Турции. Резак-паша снял челму и погладил свою лысину. «Ты уйдешь в отставку, Олеку. У тебя красивая молодая жена, и твоя старость будет спокойна, а я вернусь в Стамбул, и султан за все ваши крымские фокусы угостит меня чашечкой кофе с бриллиантовой пылью. Вот в чем разница между нами». Обрезков своей волей дополнил мирный трактат новыми статьями, отстаивая права славян на Балканах, а Грузии впредь уже не придется снабжать гаремы мусульманские своими красавицами. «Послушай, Олеко», — нехотя отступал Резак-паша, «если мы не будем брать с Грузии дань девственницами, то скажи, что еще можно взять с этих тифлисских голодранцев?» «А ничего не брать вы не можете?» Алексей Михайлович в перерыве между совещаниями пригласил Резак-пашу к себе, угостил его кофе. С сахаром, но без бриллиантовой пыли. Оценив юмор русского посла, Резак-паша был откровенен. «Турция, — сказал он, — напоминает мне старого больного человека. Вы, европейцы, привыкли считать нас глупыми, и потому обманываете где только можно. Я уж не стану вспоминать об этих 3 миллионах флоринов, пропавших в сундуках Вены». «Но иногда, — отвечал Обрезков, — вы действительно ведете себя как безумцы. На что вы рассчитывали, упорствуя мне в Фокшанах?» «На что рассчитывал и шведский король. Франция обещала ему ввести эскадры в Балтийское море, и тогда 2 флота, шведский и французский, разнесут в щепки то ничтожное количество кораблей, которое осталось у вас на охране Петербурга. А мы, турки, одновременно с ними, уничтожим вас всей массой на Дунае». «Неужели, — сказал Обрезков, — визирь поверил, что Версаль пошлет флот на Балтику? Людовику не хватает кораблей, чтобы отбиваться от англичан в Индии и Америке». «Ты к месту помянул Англию, — сказал Резак-паша. — Разве эти милорды простят вам чесму и усиление вашего флота? То Франция, то Англия. А где же ваша политика? Турция своей политики не имела, и, послушная мнению чужестранных советников, отозвала Резак-пашу из Бухареста, а фельдмаршал Румянцев прервал перемирие. Все стало на свои места. Как легко начинать войны, и как трудно их заканчивать».